Глава 12. 8 человек бежали, пригнувшись по поросшему чахлым кустарником склону на вершину невысокого плато. Было чуть больше половины четвертого утра, и огни во дворце были погашены. Комбат знал, что на полпути от вершины склона до дворца, в сотни метрах от него, проходит вдоль берега шоссе, и на перекрестке должно быть как минимум двое дворцовых охранников. Он не надеялся, что удастся убрать их без шума, а после того, как начнется стрельба, им придется ползком преодолевать последние 100 метров до стен дворца. Он не ошибся в прогнозах. В дальнем конце гавани, в напряженном одиночестве, Ярик Шишкин ждал выстрела, который послужит для него сигналом к действию. Его предупредили, что когда бы ни прозвучал выстрел и сколько бы выстрелов не было, первый из них будет для него сигналом. Он придвинулся поближе к ракетницам, ожидая, когда можно будет спустить первую осветительную ракету. В другой руке был наготове снаряд для миномета. Рублев и Козловский держались чуть впереди остальных и первыми достигли перекрестка дорог напротив дворца. По их вымазанным черной краской лицам текли струйки пота. Комбат в этот момент мог бы сказать, что он чувствовал буквально каждый год из тех, что уже успел прожить. Его разведка в прошлый приезд была просто репетицией настоящего дела того, которое вовсю разворачивалось сейчас. Просвет в облаках над их головами стал побольше, виднелось немало звезд, и хотя луна все еще пряталась, открытая площадка перед дворцом была тускло освещена. За сотню метров комбат мог разглядеть линию крыши на фоне неба, но охранников так и не заметил, пока не наткнулся на одного из них. Тот, сидя на земле, согнулся и мирно посапывал. Дисциплина у воинов Фатаха поражала воображение. От неожиданности комбат слегка замешкался, но быстро пришел в себя и выхватил нож. Охранник тоже вскочил и издал изумленный вопль. Это разбудило его напарника, который дремал поблизости в высокой траве. Тот поднялся во весь рост, прохрипел что-то в то время, как нож Козловского вскрыл ему глотку, и тот рухнул в траву, судорожно дергаясь еще несколько секунд. Первый охранник получил от комбата мощный удар ножом в плечо, снова испустил вопль и побежал. Борис чертыхнулся своей сбившейся руке и неожиданной прыти негра. Впереди, где-то у дворцовых ворот, послышался еще один крик и звук передергиваемого затвора винтовки. Трудно было понять, кто начал стрелять первым, но канонада порвала ночную тишину в клочья. И это было только начало. Выстрелы от ворот дворца и короткая очередь Рублева вслед убегающему охраннику слились в общую канонаду. Далеко сзади что-то гулко ухнуло, послышался свист, и через 2 секунды небо над ними осветилось ослепительным огнем. Борис увидел перед собой дворец, двух охранников у ворот, краем глаза заметил 6 товарищей, подбегающих ближе, справа и слева от него. После этого все 8 человек бросились на траву и поползли вперед. Ярослав Шишкин отошел от ракетницы в тот самый момент, когда рванул шнур запала первой ракеты. И пока ракета со свистом устремлялась вверх, опустил снаряд в ствол миномета. С тяжелым грохотом снаряд вылетел из ствола, направляясь по параболе к дворцу, и этот звук слился с шипением магниевого заряда ракеты, освещающий то место, где должны были быть его товарищи. Он подхватил следующий снаряд и, вглядываясь в освещенный дворец, пытался угадать, куда попадет первая мина. Он решил сделать 4 пробных выстрела и определить на глаз точность попадания. Каждый снаряд находился в полете примерно 15 секунд. После пристрелки он сможет поддерживать огонь на уровне 1 выстрела в 2 секунды, если только Серега будет подавать ему снаряды ритмично и без задержки. Первый пристрелочный выстрел пришелся в правый передний карниз крыши дворца достаточно высоко, чтобы ему было видно место попадания. Внутрь мина не прошла, но вдребезги разнесла черепицу крыши прямо над восточным желобом. Шишкин вспотел, и барашек головки прицела проскальзывал у него под пальцами. Он слегка изменил наклон ствола миномета, опустив его ближе к земле, чтобы увеличить дальность стрельбы. В отличие от артиллерии, бьющей прямой наводкой, ствол миномета опускают, если хотят увеличить дальность. Третий снаряд Ярослава был в воздухе еще до того, как погасла вторая осветительная ракета, и у него было целых 15 секунд на то, чтобы выпустить третью ракету, пройти несколько шагов, включить аварийную сирену и вернуться до того, как успеет взорваться третий снаряд. На мгновение взметнулся сноп пламени, потом исчез. Остальное его не интересовало. Он знал, что правильно установил прицел. Комбат с товарищами лежали, уткнувшись лицами в траву, пока над ними зажигались осветительные ракеты и гремели прицельные выстрелы. Никто не собирался поднимать голову, пока Шишкин не начнет вышвыривать мины через крышу дворца во внутренний двор. Борис подумал, что бедолагам внутри, наверное, чертовски страшно, и его губы невольно растянулись в улыбке. Между вторым и третьим взрывами Борис рискнул приподнять голову. Он знал, что у него в запасе 15 секунд, пока не прилетит очередной снаряд. Перед ним был дворец в свете магниевой вспышки третьей осветительной ракеты. На верхнем этаже дворца в двух комнатах зажегся свет. Когда отгремело эхо второго взрыва, он услышал многочисленные вопли и крики, доносящиеся изнутри крепости. Это были первые и последние звуки со стороны обороняющихся. Все остальное потонуло в грохоте канонады. Через 5 секунд взвыла сирена, нескончаемым безумным ревом наполнив африканскую ночь завываниями тысяч фей-предвестников смерти. Взрыв снаряда, упавшего во внутренний двор, был почти не слышен на этом диком фоне, и криков невозможно было разобрать. Снова приподняв голову, он увидел, что фасаду дворца больше не нанесено повреждений, и заключил, что Ярик перебросил мину через крышу. По договоренности, после первого попадания в цель, Шишкин должен прекратить пристрелку и продолжать обстрел в более высоком темпе. Чтобы истратить все 60 снарядов, Ярославу потребуется 120 секунд, и было установлено, что если возникнет хотя бы 10-секундная заминка где-то по ходу стрельбы, он полностью прекращает огонь, чтобы его товарищи не попали под запоздавшую мину, бросившись в атаку. Комбат в душе надеялся, что Ярослав об этом не забудет. Когда прошли 15 секунд после начала непрерывной стрельбы, первые снаряды достигли дворца, и перед лежащими в траве 8 наемниками открылось потрясающее зрелище. Осветительные ракеты больше не требовались. Падающие на мощенный внутренний двор бомбы каждые 2 секунды вздымали вверх над дворцом снопы ярко-красных искр. Только Эдика Халезина не интересовало зрелище. У него была своя работа. Он находился чуть левее остальных в цепи, прямо напротив дворцовых ворот. Встав на ноги, он аккуратно прицелился и разрядил первую муху. Длинный, 4 метра язык пламени вырвался из ствола, и реактивный снаряд, напоминающий по форме ананас, понесся к воротам. Он взорвался в правом верхнем углу двойных дверей, вырвав петлю из косяка и пробив дыру в двери размером в квадратный метр. Опустившись на колено рядом, Патрик выложил запасные гранатометы из заплечного мешка на траву и подавал их наверх. Второй снаряд начал вращаться в воздухе и угодил в каменную арку над дверью. Третий ударил точно в замок. Двери как будто подпрыгнули вверх от взрыва, потом соскочили с вывернутых петель, развернулись и повалились внутрь. Шишкин израсходовал только половину своих запасов, а красное свечение над крышей дворца не угасало. Что-то горело на заднем дворе, и комбат решил, что это бараки охраны. Когда ворота распахнулись, лежащие в траве люди увидели в пролете арки багровое свечение. Из огня выскочили 2 фигуры, но упали, так и не выбравшись наружу. Халезин отобрал у товарищей еще 4 мухи и послал еще 4 смертоносные бандероли через открытые ворота прямо в пекло за аркой, которая, очевидно, вела во внутренний двор. Так показалось Борису на первый взгляд. Командир наемников крикнул Халезину, чтобы тот прекратил огонь, потому что уже были израсходованы 7 гранатометов. Но белорус увлекся. Он выпустил еще 2 снаряда по окнам первого и второго этажа дворца и теперь стоял, радостно взмахивая разряженным гранатометом, пока над головами продолжали свистеть снаряды из миномета Шишкина. В этот момент сирена вдруг перешла на шепот и смолкла. Оставив в покое Эдуарда, комбат заорал остальным, чтобы они шли вперед, и сам вместе с Ивановым и Козловским побежал, пригнувшись к траве. АКМ на изготовку, предохранитель снят, палец на спусковом крючке. За ними устремились в атаку еще 4 бойцов. За 20 метров до ворот комбат остановился и подождал, пока упадут последние снаряды Шишкина. Он сбился со счета, но внезапная тишина после очередного взрыва дала понять, что все кончено. Секунду или две тишина оглушала. После воя сирены, грома минометов и сокрушительных взрывов гранатометных снарядов отсутствие звуков казалось сверхъестественным. Тем более не укладывалось в голове, что вся операция продолжалась пока меньше 7 минут. Комбат вернулся к действительности, когда над их головами загорелись одна за другой 2 осветительные ракеты. Не теряя времени, он вскочил на ноги и с криком «Вперед!» побежал к тлеющим остаткам ворот. Вбегая внутрь, он стрелял скорее чувствуя, чем видя. Фигуры Макса Козловского слева и Лехи Иванова справа от себя. То, что открылось перед ними за воротами, могло потрясти кого угодно. Арка вела сквозь здание дворца во внутренний двор. Осветительные ракеты, горящие над дворцом, ярко высвечивали все до мельчайшей детали. Создавалось впечатление, что ты угодил в преисподнюю.